Глава 17. Путешествие в столицу. Этот человек, без всяких сомнений, герой. Но есть ли у него какие-то особые силы, даже мне неизвестно. Инструктор Карен спросила, действительно ли он герой, и вот такой ответ дала Мирея. Инструктор вопросительно склонила голову и уточнила. «Это в каком смысле?» «Мой род следит за музеем, расположенным в соборе Кубрион святого города Элурана». «Госпожа Нар, вы не в курсе, но госпожа Карен должна знать». «Ага». «И там хранится меч, который никто не может вытащить». «Да, помню. Тот самый святой меч, о котором говорили. Его вытащить не могут». «Да, он самый. Как передается в моей семье, герой вытащит этот меч и сделает его своим. В святом городе много разных родов и сект, у которых есть предсказания в отношении героя. И в нем все они пересекаются. И только в моей семье». «Понятно. Раз герой, значит, обязан вытащить меч. Хотя меч-то не то чтобы выдающийся». «Да, он уже очень старый. Но в руке героя к нему вернется былой свет. И он вновь станет сильнейшим орудием. Поэтому герой должен его вытащить. И все же...» На лице Мирея была озадаченность. Даже для меня она казалась прекрасной. Описывать ее просто как святую недостаточно. Но при том, что она была врагом чернокнижников, это вызывало странное чувство. «Но Джон как раз это с ними и обсуждает, так что они что-нибудь придумают, не переживай», — бодро сказал инструктор Карен, изводивший себя Миреем. И все же с лица Мирея не сходили сомнения. «Сможет ли господин Джон что-то сделать?» Мирея тоже высоко оценила Джона Сириаса. Хотя он очень молод, сможет ли он решить такую старую загадку? Но инструктор Карен покачала головой и улыбнулась. «Все хорошо. Уж не знаю почему, но Джон все знает». «Даже то, чего не знают другие. Сейчас я отличный маг, способный сражаться. Но всему меня научил именно Джон. Он учил меня еще с самого детства. Странно ведь, правда?» Этому удивилась не только я, но и Мирея. Среди людей магия скрывалась. Это не та вещь, которую могут использовать простые детишки. Другое дело чернокнижники. Мы инстинктивно можем пользоваться маной. И уже с детства владеем магией». Сила не такая искусная, как у взрослых, но с возрастами мана становится больше, и навыки искуснее. И в итоге достигаем уровня, несравнимого с человеческим. Но люди... Ребенок просто не может владеть магией на том уровне, чтобы учить других. Так я слышала в замке. И все же, пока я размышляла об этом, Мирея задала вопрос. «Господин Джон, сын какого-то известного мага?» «Нет, его отец — воин-маг, Ален Сириас, но не маг». «Тогда и правда странно. Его никто не учил, но он владеет магией. Он из столицы?» Мирея спросила про столицу, ведь в таком случае его вполне могли научить ребята из магического университета. Но и тут инструктор Карен покачала головой. «Нет, мы из деревни Тарас. Маленькая деревушка на окраине страны. Магов у нас нет, да и с магией, кроме дяди Алина, никто не знаком. Хотя и он в основном проводит время на службе в форте демонического леса. Возвращается нечасто, ни магии ему учить некогда». Так она ответила. Все-таки Джон Сириас очень подозрительный. Откуда он мог узнать магию еще в детстве? Сколько бы ни думала, понять не могла. Не мог же его научить какой-нибудь сильный маг, живший неподалеку от деревни Тарас. Похоже, Мирея пришла к схожему выводу. «Может, возле деревни жил какой-то сильный маг, о котором никто не знал?» Похоже, это заставило инструктора Карен задуматься. В этот раз она не покачала головой, а ответила после недолгого раздумья. «Но такое вполне может быть. Объяснения Джона были последовательными и понятными. Будто он разжевывал мне, нам, теории, которые разрабатывались долгие годы. Когда Джон говорил, что сам все придумал, я считала его гением. Но сейчас понимаю, что он скорее не гений, а трудяга. У него отличная память, но вот с воображением не очень. Вполне может быть, что ему кто-то это все рассказал». «Но проверить это все равно нельзя». «Да, хотя какая разница? Джон сделал меня и моих друзей магами. Я здесь потому, что слушалась его. Когда напали на столицу, мы смогли отбиться лишь благодаря его стараниям. Поэтому я и верю, что Джон способен на все». Так ответила инструктор Карен и улыбнулась. Ее уверенность даже пугала. И под нами подразумевались друзья детства Джона Сириаса. В их число входил начальник штаба Коу. И как все они ему так доверяют? Джона Сириаса любят даже сильнее, чем я могла представить. И я тоже. Я тоже чувствую его очарование. Конечно, это не влечение к человеку другого пола. Это просто симпатия, которую он вызывает. От него прямо-таки веет, что он может справиться с чем угодно. Он относился к чернокнижникам довольно сурово, но не исключал возможность заключения мира. Если ничего не останется, то придется сражаться. Но правда ли ничего нельзя сделать? Вот о чем я размышляла. Если я, чернокнижник, могу жить среди людей, то люди и чернокнижники могут наладить связи и жить вместе. Разве не так? Вот что меня волновало. И разве не Джон Сириас вдохновлял меня? Хотелось бы создать светлое будущее как для чернокнижников, так и для людей. Я не могла не надеяться на это. В общем, мы вместе направляемся в столицу вместе с героем Моррисом и Мирей. Так я сказал Карен и Нар, стоя у драконьей повозки у собора Экубрион. Было решено, что я заберу героя в столицу, но Аристелла попросил меня взять с собой еще и Мирея. У девушки была величайшая магия исцеления. Если героя ранят, она тут же сможет его исцелить. Поэтому и надо было взять ее с собой. Это значило, что Святой Город не желал потерять героя. Я и Карен тоже разбирались в магии исцеления, но не так искусно, как Мирея. Поэтому от предложения было грех отказываться. Мирея была не из тех, кто будет лечить одного лишь героя. В случае чего она и нас вылечит. Так что можно сказать, что наши боевые силы возросли. Когда доберемся до столицы, герой станет частью армии противодействия демонам. В принципе, я был бы не против, если бы он просто вступил в ряды королевской армии. Наоборот, так было бы даже лучше. Но в это время никто не знал ни о герое, ни о святой. Об этом говорили лишь немногие в святом городе. Так что выглядело все довольно подозрительно. Так что нечего им было делать под непосредственным контролем королевства. И все же я их очень ценил, потому и взял к себе. Так будет проще, ведь надо еще много всего сделать, чтобы реализовать то, о чем говорила Фалина. И сделать Морриса героем. «Полагаюсь на вас обоих. Думаю, можно обойтись без лишней вежливости», — сказала Карен и пожала руки Морриса и Мирея. «Ага, меня тоже прошу избавить от формальностей во время путешествия. Но в столице я снова стану вашим командиром, так что следите за словами. И по отношению к Карен тоже», — так я сказал им двоим, после чего они кивнули. «Ну, тогда залезаем в драконью повозку. Мы взяли ее для троих, но тесно нам точно не будет. Комфортную дорогу гарантирую», — сказал я, указав на повозку. Понятное дело, она предназначалась не для троих, а для куда большего количества людей. Туда и 10 человек без проблем влезут. А если потесниться, то еще больше. Раньше все было забито армейским инвентарем, лишь бы представлять большую мощь. Так что два лишних человека в пути проблем нам не добавят. «А поведет кто?» — неуверенно спросила Мирея. Похоже, драконьей повозкой она управлять не умела. «Мы трое по очереди. Моррис, Мирея, умеете драконьей повозкой управлять?» «Если да, то разделим обязанности. Для этого я и спросил». И все же они покачали головами. Так что на обратной дороге обязанность извозчика – наша работа. Карен и Нар, как настоящие соперницы, уставились друг на друга. Мое же терпение подошло к концу, так что первым управлять буду я. Все погрузились внутрь, и мы отправились в столицу. Одноручный меч сверкал в лесу, и его движения были прекрасны. Орудовал мечом ни я, ни Карен, ни Нар и ни Мирея. Это был герой Моррис. А его врагом был орк. Обычный монстр со свиной головой, не владеющий магией и по силе близкий к простому солдату. Герой, Моррис, легко уходил от его атак. Плавно махал мечом, осторожно расходуя силы. Атаки орка не попадали в цель, лишь удары Морриса наносили урон. И вот вскоре... Заревев, орк упал на землю. «Ну как?» — обернувшись, спросил Моррис. Он хотел узнать, нормально ли он сражается. Немного подумав, я ответил: «Безупречное владение оружием. Тебя ведь только выбрали героем. Когда ты научился так сражаться? У тебя уровень мастера?» Мастерство Морриса было завершенным. Идеальное владение без каких-либо дыр. Еще и тактика была отличная. Все атаки были точно в цель. Такому за пару дней не научишься. Парень должен был уже давно владеть этими навыками. Вот что я хотел сказать, но Моррис лишь с сомнением склонил голову. «Нет, я ничего такого не учил. Просто, когда держу меч, знаю, как им лучше махать. Действую, как того хочет тело. Странно это». «Может и странно, но уж не талант ли это?» «Это тоже необычно. Движения Морриса были непростым талантом. Такое оттачивалось годами, постепенно вытесняя из стиля все лишнее, доводя владение мечом до совершенства. И все же, то, что Моррис смог в мгновение ока пройти весь этот путь, действительно талант. Не обладая талантом, я шел к такому постепенно. И все же меня бесило от собственной зависти. Но, возможно, в мире и такие люди бывают. Возможно, стоило смириться с тем, что кто-то стоит впереди меня. Морис правду говорит. Не только мечом, копьем, топором или кинжалом он может сражаться любым оружием. Ему с легкостью даются боевые искусства, на которые у других уходят годы. Воистину пугающе. Дополнила Мирея, видя мои сомнения. Но в таком случае выходило, что Морис может в совершенстве владеть любым оружием. Это талант, или может дело в том, что он герой? При том, какой у него был жуткий талант, я понимал, почему он стал героем. Тогда моему душевному состоянию нанесен не такой уж и серьезный урон. Но раз ты так силен, мы можем не переживать за монстра в дороге. В следующем бою сражаются все, кроме Мирея. Разделимся на две группы. Те, кто защищают повозку, и те, кто будут сражаться. Я говорил это Морису, Карен и Нар. Морис сражался один, и я хотел оставить его защищать повозку от монстров. Вообще, я говорил ему, что сражаться парню ни к чему. Но Мориса это не устраивало. Вот так дела. Обычно его лицо ничего не выражало, а сейчас он выдал очевидный отказ. Словно я снова встретился с Морисом из той жизни. Чему был немного рад. В той жизни нас сложно было назвать друзьями, хоть мы и общались. В такие моменты он был очень добрым и искренним. Прямо чувствовалось, что он герой. Сейчас от него исходила совсем иная аура. И все же проблеск того человека я мог различить. И мне сейчас была достаточно надежда на то, что он вновь станет таким. Поэтому я хотел уважить его намерения. И я был рад, когда понял, что он может сражаться. Но если он будет в опасности, я всегда могу пожертвовать собой и спасти его. Все-таки он надежда всего человечества. Моя жизнь стоит куда меньше. Раньше о будущем знал лишь я один, так что не мог себе позволить так думать. Но сейчас обо всем знают отец, Келки и Ренаклор. Даже если я умру, они смогут изменить будущее. Умирать мне, конечно, не хотелось. Хотя моя жизнь не была чем-то таким уж важным. В той жизни часто говорили, что хороший отряд погибает с улыбками на лицах. Хотя смерть ждала всех, а слова были нужны, чтобы придавать храбрости. Но мое сознание тогда все еще формировалось, так что слова запали очень глубоко. В такой ситуации я вполне могу умереть, улыбаясь. Сейчас передо мной лучик надежды становился все ярче. Если постараться, человечество без существенных потерь сможет уничтожить демонов.